Чувство щелчка. Мари Кондо в своем бестселлере «О расхламлении вещей и наведении порядка в доме» использует четкое и емкое определение, которое мне очень нравится. Это чувство или точка щелчка. Чувство щелчка – это ощущение полного удовлетворения и радости от того, что все в порядке, нет ничего лишнего, а того, что осталось, вполне достаточно. Мое воображение рисует щелчок пальцами с возгласом «Вот оно!». Но это не то, что можно посчитать и формализовать. Одному человеку достаточно пары джинсов и трех футболок, чтобы съездить в отпуск, а другой набирает большой чемодан на колесиках. При этом и первый, и второй чувствуют, что им достаточно, что им хорошо и удобно. Кстати, может быть и обратный эффект. Вы неожиданно поймете, что для полного счастья вам нужно не выкинуть что-то, а наоборот добавить на здоровье, если это сделает вас более счастливым. Чтобы добиться идеального результата, расчищайте каждый вид информации до чувства щелчка. С любовью, организовав свое пространство, вы захотите сохранить его таким надолго. И тогда вас перестанет заваливать лишней информацией. Если же заваливание информации продолжается и после разбора, значит, вы, скорее всего, еще не поймали свой цифровой дзен. Состояние, в котором настолько удобно, что из него не хочется выходить. Один из способов понять, что работа по расхламлению завершена – закрыть, например, папку и попытаться вспомнить, что же в ней лежит. Работает, кстати, с другими сферами. А потом открыть и свериться с реальностью. Если вы даже после расчистки не можете сообразить, что там, скорее всего, осталось много лишнего или что-то лежит не на своем месте. В который раз, выполняя очередное упражнение, осознаю, как бы хорошо задание не было написано, если в голове не произойдет перестройка, то все это коту под хвост. Все же нужна какая-то определенная смелость, чтобы вот так взять и удалить накопленное. Кажется, начинаю понимать свою бабушку, которая не позволяет выкидывать все старые тряпки. Возможно, придется пройтись не один и не два раза. Сложно одним махом вычистить все, что копилось долгие годы. Поэтому мы часто осторожничаем, убираем понемножку, прислушиваемся к себе. Как мне без этого? Удобно жить? Потом набираемся смелости и удаляем еще и еще, пока, наконец, не настанет наше чувство щелчка.